такие денечки. А Соня ходит без сорочки, обнаженная, обнаженная. А близнецы такие знаки, а с Соней мы как косинаки слиплись и лежим, втягиваем дым. А вот звезда нас с небом сводит в кратере луны. Соня и сыны. Зажигал с гадюкой уж, оно вернулся вновь в кумуш. Всем история воду возит, а к нам в пустыню не довозит, греется моя.